Были бы мастера на свете, выстроили бы часовню над нашим целебным колодцем, вместо той, какую здесь взорвали. Было бы у меня усердие, шила бы я тебе покровы, или Николая Чудотворца, или кого захочешь, подсказал бы мне ангел слово, милое, как вечерние звезды, дорогое для ума и слуха, все бы его повторяли и знали бы твою надежду. Ничего не надобно умершим, ни дома, ни платья, ни слуха, ничего им от нас не надо, ничего, кроме всего на свете.